Глава 46. Аллари. Я вышла из купальни, когда темнело, прошлепав босыми ногами до туалетного столика. На ковре остались мокрые пятна. Без Нэнси я не знала, где мои домашние тапочки, а Аларика мне на глаза не попадалась. Никаких новых артефактов на дальнем стеллаже не появилось. Я специально проверила полки, давая ей шанс. Но пирамидки Вертоса не было. Домашнее платье для ужина было приготовлено заранее. Висело на ширме точно такое, чтобы показать, что это особое событие — встречать сородичей и при этом подчеркнуть, что на ужине собрались только близкие. Кроме наставника, тети и кузин больше никого не будет. После деревни наручи вели себя тихо. Никакого ощущения чужого присутствия за спиной и никаких мурашек. Я дергала пряди, пытаясь расчесать влажные волосы. К хорошему привыкаешь быстро. Нэнс справлялась с прическами значительно лучше меня. Хэсау прибудут уже скоро. Мне пора менять служанку. Аларика вошла в комнату с робким стуком, неся перед собой стопку свежего белья, как щит. Расческа улетает в угол. Я все-таки слишком сильно дернула прядь, выдернув клок. Больно. И я точно знаю, на ком сорвать злость. Нэнс. Я ловлю отражение ее глаз в зеркале. «Я не нашла артефакт на стеллаже». «Я не брала, мисси». Она трясет головой так, что взлетают сережки. «Я не брала». «Но ты знаешь, кто брал». Нэнс пятится, как будто пытаясь сбежать. «Глупая». «Нэнс, если я сейчас не получу ответов, у меня больше нет личной служанки. Мне не нужны рядом люди, которым нельзя доверять». Губы Аларики задрожали, щеки потемнели, и слезы крупным горохом покатились по щекам, пятная платье. «Пожалуйста, Нэнс». Я использовала свой самый мягкий тон. «Оправдай мое доверие. Я поверю всему, если ты объяснишь мне. Ради того, что было. Ради тех зим, что ты была рядом. В прошлой жизни ты умерла за меня. Умерла, чтобы предать в этой? Чушь. Псакова чушь. Объясни мне, Нэнс». «Это не я, мисси, это не я, мисси!» Она упала на колени, комкая передник. «Тогда кто? Кто, Нэнс?» Темные глаза были совсем близко, так что я видела свое отражение в банном халате с распущенными волосами. Эмпатия внутри колыхнулась, и дар распахнул двери во внутреннее пространство, закружив в водовороте чужих мыслей и ощущений. С каждым разом дар работает все быстрее и быстрее. Это последнее, о чем я подумала, прежде чем эмоции Нэнс накрыли меня с головой. Темные глаза были совсем близко. Я робею, потому что сейчас решается моя судьба. Казалось, старейшина видит все до самого донышка души. Но я и не пытаюсь скрывать. Я хочу на север. Хочу служить юной миссии. «Уйдешь на север с табором». Слово летит вверх вместе с колечками дыма от трубки. Я неслышно выдыхаю. Прошла. Я прошла. Поместье кажется большим. Гораздо больше, чем я себе представляла. Молодая госпожа Аурелия очень красива. Господина нет, идет война. Юная миссия уже начала узнавать меня среди всех служанок. Она всегда огукает и улыбается. Ей понравились мои сережки, которые звенят. Воспоминания мелькали калейдоскопом. Смеющиеся маги, еще молодцеватый старик, Ликос, дядя гораздо моложе, чем сейчас, праздники в таборе. Артефакт. Где мой артефакт записи? Вертос, пирамидка. Я отлистывала ненужное, сосредоточившись на объекте, пока не пропала эмпатия. Зеленый охотничий халат. Пятна на подоле. Оторвалась оторочка. Во внутреннем кармане что-то тяжелое. У меня на руках пирамидка, свиток, немного монет. Все отправляется на туалетный столик. Прачечная. Пришел главный. Ликос держит пирамидку в руках. Мисси в купальне. Ликос забирает ее, ставя запрет. Нельзя говорить, нельзя напоминать. Ликос! Меня почти вышвырнуло из воспоминаний Нэнс, которые смешались с моими. Настолько я удивилась. Зачем артефакт Вертоса Аларийцу? Образы плавали внутри яркими сгустками. Я задала новый поиск. «Ликос, зачем ему?» Цветной калейдоскоп закрутился и затих. Нэнс не знает. Я пробовала еще и еще, пока передо мной не выросла стена. Там за ней было какое-то особое пространство. Не мысли Нэнс, а что-то большое, необъятное, бескрайнее, как небо. Стена манила неизведанностью. Я почувствовала ужас Нэнс и, помедлив, нырнула, взломав защиту. Я тонула. Я захлебывалась. Голову разрывала от сотен тысяч мыслей одновременно. Я была маги и готовила десерт для сегодняшнего праздничного ужина, раздумывая, добавлять ли мед с орешками. Я была Нэнс, которая тормошила мое тело на полу спальни. Я была Пинки, который стоял на сигнальной вышке, широко распахнув глаза от удивления. Я была всем миром сразу. Я была служанкой в Южном пределе. Вчера арестовали господина военного трибуна. Говорят, везде идут чистки. Я была уличной танцовщицей, и мне кидали звонкие монеты солдаты, которые наводнили столицу. Столько военных — это хорошо, большие заработки. Я была ребенком и стариком. Я была всем сразу, я таяла. Я теряла свое «я» в этом общем потоке чуждого сознания. Я тонула. Якоря не было. Мне не за что было уцепиться. Я чувствовала Нэнс и всех аларийцев в поместье как единое целое, но они не могли мне помочь. «Ликос». Спасительная мысль вспышкой взорвалась внутри. «Ликос! Мне нужно найти Ликоса!» «Наставник спасет! Наставник знает!» И я рванулась туда, где чувствовала энергию мастера. Ликос спал, неудобно свесив длинные ноги с походной кровати, заложив одну руку за голову. Стандартная обстановка казарм. Значит, он уже прибыл в дивизию. Рядом с наставником было тихо. Голоса смолкли, образы поблекли. Его окружала прозрачная стена. Я прилепилась рядом, чтобы перевести дыхание. «Я Ваю Блау. Я Ваю Блау. Высшая, темный целитель, дочь Юстиния Блау, сестра Акселя. Я — это я. Великий, как мне теперь вернуться обратно? Если еще раз нырнуть в океан чужих мыслей, я точно потеряю себя. Что мне делать, Великий?» Чужие голоса пытались помочь. Я слышала мысли Нэнс, магии, и даже старик что-то советовал. Но это было бесполезно. Их просто было слишком много. Буду сидеть здесь, пока не проснется наставник. А если он начнется утром? Ужин? Ух. Пока я думала, рядом соткался вспышкой света чей-то неясный образ. Мысль обрела материальность, и я увидела пожилого, очень старого аларийца с заплетенными по таборному обычаю косами. Темные глаза смотрели пытливо. Он молча протянул мне руку, и я ухватилась за нее, как за последнюю возможность избежать полного разрушения собственной личности. Было странно осознавать себя телом, находясь внутри обширного пространства бесконечного сознания. Но, видимо, этот образ был наиболее привычен, поэтому все старалось обрести знакомые формы. Держась со стариком за руки, мы подплыли к границе, где начинался бесконечный водоворот чужих хаотических образов, и застыли. Старик скользил вперед и назад, свободно проходя границу и возвращаясь обратно, оставаясь целостным. Что я должна понять? Для меня это точно не работало так, как для ларийцев. У них как-то совершенно по-иному работают мозги. Старик вздохнул, не находя у меня понимания. Из общей массы отделился светящийся образ и полетел к старику. Он завис перед нами, и я прокрутила его. Это, видимо, был образ воспоминания одной из вечерних посиделок старика. Трещал костер, плакала гитара, протяжные аларийские песни неслись над степью. Я рассмотрела, и он вернул образ в общее поле. Что он хочет показать мне этим? В этом поле каждый складывает свои мыслеобразы как в копилку? Или это способ пройти, оставить что-то в их общем месте коллективного сознания? Тогда меня выпустят отсюда. Я не знаю, что могло быть полезно аларийцам. Мои целительские техники для них бесполезны. Навыки тоже, если учесть, что меня обучает Ликос. Нужно положить что-то, что они потом смогут использовать. Что-то, что можно обменять на право оставаться целой. Что-то ценное. Рецепт эликсира от Мора вспыхнул в голове. Сварить не сварят, но с их талантами всегда смогут притащить любого хорошего алхимика, который сделает за них эту работу. Решено. Как отделить одну мысль, я не знала. Поэтому использовала привычный образ пирамидки артефакта, куда записала рецепт эликсира и точную последовательность изготовления. Прозрачная пирамидка сияла в моих не менее прозрачных руках. Я мягко подтолкнула ее границы, затаив дыхание, и стала ждать. Морщинистое лицо старика осветилось улыбкой, когда пирамидка вспыхнула и исчезла в общем водовороте мыслеобразов. Граница засияла, и я поняла, что получила право доступа, право выйти целой и невредимой из этого хаоса. Образ старика исчез, растворившись в воздухе. Граница растаяла, и я осталась один на один с этим бесконечным коллективным сознанием. Аллари. Они называют себя Аллари. Название алларийца оскорбительно. Его придумали чужаки. Они думают о себе только как об осколках Аллари. Мое появление в общем поле приветствовали. Я чувствовала всю империю, все пределы от севера до юга, каждая светящаяся точка, которая сейчас находилась тут, была отдельным человеком. Почти как звезды на родовом гобелене, но там все живые и мертвые, а тут... Алларийцы были везде, почти в каждом доме, каждого предела. Сейчас я даже могла безошибочно сказать, что главный советник кушал сегодня на завтрак. Сейчас я знала более сотни способов приготовить пирог из зимника и более 30 вариантов его подачи на стол. Ровно столько вариантов разные алларийские хозяйки поместили в общее поле мыслеобразов. Я знала, как выбирать лошадей из брую, знала, почему на границе южного предела нельзя срывать маленькие желтые цветы, они смертельно ядовиты. Могла повторить каждую алларийскую песню и каждый танец. Даже базовые модифицированные стойки, которые преподавал мне Ликас, тоже были здесь. Я могу учить их прямо сейчас, и эта информация доступна мне сразу. Я видела, что есть мыслеобразы, как ковать металл. И почему нужно делать двойной ряд чешуек на легких доспехах? Я теперь могла узнать, как построить дом и вырыть колодец посреди пустыни, если до оазисов далеко. Я могла знать все, что знают они. Теперь у меня был доступ. Жаль, что среди алларийцев нет магов. От упущенных возможностей просто захватывало дух. Знать сразу и все, и просто тренировать навык. Я увлеклась, погружаясь все глубже и глубже, хватая мыслеобраз за мыслеобразом, пытаясь понять их все сразу. Помнящий. Я вспомнила слова Марты и начала искать подходящие мысли и воспоминания. В этот момент как будто натянулась крепкая нить, меня что-то толкнуло в спину, и я с треском вылетела из этого пространства. В себя я пришла на полу комнаты, все в том же банном халате. Из носа хлестала кровь, и моя запрокинутая голова покоилась на необъятной груди Нэнс. Она фыркала, плакала, одновременно смеялась от восторга, неловко пытаясь отереть мне лицо передником. Кружилась и раскалывалась голова. Перед глазами плясали белые мушки. Псаковая эмпатия наконец-то отключилась. «Мисси, у вас получилось! Мисси, божечки великий, мисси!» Нэнс в блаженстве причмокивала губами, повторяя одно и то же. Ее глаза так сияли, что я испугалась. Проваливаться обратно не хотелось совсем. Уж точно не сейчас. «Что это было, Нэнс?» Голос был тихим и хриплым, как будто горло свело судорогой. «Это круг, мисси, общий круг. Все туда ходят. Поговорить, новости узнать, изучить что...» Нос сморщился. Видимо, изучение не было ее самой сильной стороной. «Теперь и у мисси вышло. Мы не ждали уже!» Нэнс всхлипнула и заревела от избытка чувств. «Круг? Не ждали? А ларицы никого не пускают в круг. Как я смогла попасть туда, в это их пространство? Эмпатия? Псаковая эмпатия. Все началось с нее, и потом меня закрутило. Я как-то прошла через Нэнс?» «Нэнс, а так всегда...» Я растерла кровь между пальцами. В носу противно хлюпало. «Нет, мисси, нет, это первый раз. От перенапряжения». Она нахмурилась, подыскивая метафору. «Как детки. Деткам нельзя в круг, под присмотром только. А вы что ж учудили? Нырк и сразу вниз. Я и угнаться-то не смогла. Вам теперь долго нельзя, пока не наладится все». «Что не наладится? Когда не наладится? Одни вопросы». «Я знаю». Пришлось откашляться. Ликас взял артефакт. И про Алари, и про пирог из зимника. «Нэнс, я теперь могу испечь Псакову гору пирогов с зимником». «Мисси...» Нэнс с сожалением поджала губы. «Знать одно. Уметь надо еще. Это не все могут, это следующие. Я вот не освоила до сих пор. Вам мастер лучше объяснит, как вернется. Учить надо. Я не знаю много». Она пожала пухлыми плечами. «Мастер? Ликос? Да я сама теперь от него не отстану. Это же какое поле неисследованных возможностей. А вдруг у них и старинные лекарские рецепты есть? И новости? Я смогу теперь постоянно быть в курсе. Хотелось срочно обратно и найти в общем потоке алариек, которые служили у Фею. Или нет, лучше тех, что служат во дворце». Я захихикала, в предвкушении развалившись на мягком ковре в форме звезды. «Ликос, Ликос, Ликос, возвращайся скорее. Я все из тебя вытрясу. И из маги, и из Пинки, и из старика. Мне бы только разобраться, как это все у вас работает». В дверь постучали. Служанка пришла сказать, что ужин через час. А это значит, что у меня есть совсем немного времени, чтобы привести себя в порядок. Нэнс заохала и засуетилась, споро раскладывая шпильки, украшения и заколки, которые подходят к выбранному платью. Я щурилась и молчала, удобно подложив ладошку под щеку. Похоже, жизнь потихоньку начинала налаживаться.